Глава 8. Я держала на руках ребенка и смотрела на то, как ко мне приближается этот неадекватный мужчина. А потом он упал, громко и эффектно ударившись головой настолько сильно, что мне показалось, что лорд разбил себе лицо и, возможно, сломал нос. Отложив от себя ребенка, я подвинулась к лорду Нордену и в первую очередь проверила у него пульс. Вздохнув с облегчением, поняла, что он есть. Слабый, еле прощупываемый. Но самое главное, Норден был жив. Значит, пора бежать за помощью. Ведь, судя по тому, что происходит в замке, стоит отправить из этой комнаты хоть кого-нибудь, тот сразу же пропадает. Поднявшись, я увидела на полу свою сумку с инструментами. Как я могла забыть о том, что лорд Норден принес ее по моей же просьбе? Внутри был стандартный набор акушерки, учащейся в магической академии. Перетряхивая сумку, я откладывала катетеры и пинцеты в сторону. Но ничего подходящего, чтобы привести в чувство хозяина этого замка, там не было. «Что здесь происходит?» — услышала я мужской голос. Подняв глаза, поняла, что передо мной стоит управляющий, а рядом с ним незнакомый мужчина в форме полисмена. За ними кучкой толпились знакомые мне акушерки. Они смотрели на ситуацию во все глаза и не спешили ничего произносить. «Лорд Норден без сознания. Я пытаюсь привести его в чувство». Отчеканила я спокойно, как и учил мой наставник. «Но в моей сумке ничего нет, чтобы ему помочь. Можете сами посмотреть». «Она его убила!» — крикнула одна из женщин. «Как и его истинную!» — вторила другая. «Посмотрите, может, она и ребеночка задушила? Что-то он не подает признаков жизни». Я крутила головой, не понимая, что здесь происходит. «Они что, с ума все посходили? Нет, этого просто не может быть!» Вдруг управляющий выдернул из моих рук сумку и прошел к лорду. Наклонился и проверил пульс. «Он жив. Пока. Но я не знаю, что с ним сделала эта... дамочка». Обратился он к полисмену, который продирался через окровавленные полотенца и простыни к умирающей женщине. «Смотрите, уважаемый, что я нашел в ее сумке». «Ничего не трогать. Это место преступления», — рякнул мужчина в форме. «Поставьте сумку на место и не берите ничего без моего разрешения». «Простите». Климент поднялся с корточек и обошел кровать с другой стороны. Взглянул на роженицу и сморщился, видимо, от омерзения. «Бедная, бедная леди Норден, я оскорблю больше всех. Она была хорошей женщиной и лучшей хозяйкой этого замка. Пока это...» И посмотрел на меня так, словно мечтал уничтожить одним взглядом. «Я ее не убивала, в отличие от... «Них!» — кивнула я на стайку акушерок. «И, кстати, если вы не поторопитесь, этот замок останется еще и без хозяина, лорда Нордена. Вы бы лучше побеспокоились о вашем нынешнем положении. Оно у вас незавидное, мягко говоря. А лекарь уже в пути и скоро будет в замке», — злобно сказал управляющий и обратился к акушеркам. «Девушки, заберите кто-нибудь ребенка». Прихватив двумя пальцами полотенце, в которое был завернут новорожденный, мужчина весь скрючился. Казалось, его сейчас стошнит. Лицо управляющего выражало неприязнь и брезгливость, и он этого не скрывал. «В соседней комнате все подготовлено для того, чтобы привести ребенка в порядок». Старшая акушерка, которую я запомнила потому, как она вела себя при родах, протолкнулась через своих коллег и направилась в сторону постели, где лежал кроха. Проходя мимо, она специально толкнула меня плечом. Я покачнулась и чуть не растянулась на скользком полу, но удержалась и злобно взглянула в глаза этой женщины. Там я прочла довольство собой и уверенность в победе. «Чего встала на дороге?» — рявкнула акушерка, взяла ребенка на руки и удалилась с парочкой своих коллег из спальни. Остальные остались ждать дальнейшего развития событий. Спектакль еще не закончился, а мне уже хотелось покинуть эту сцену. Как же мне не хватало здесь моего наставника Эль-Мамуна! Вот он бы точно мне сейчас помог и вытащил из этой передряги. Вдруг за спиной я услышала торопливые шаги мужчины. Он вошел в гостиную Алинды Норден и уже направлялся в спальню. «Это Эль-Мамун», — подумала я, надеясь, что боги меня поддержат. Но в комнату вошел небольшого роста мужичок с лысиной на голове и в очках на маленьких бесцветных глазках. Плащ скрывал его практически полностью. Казалось, что у незнакомца совершенно нет ног, а это одно сплошное туловище с руками и некрасивой головой. «Кто болен?» — прохрипел старик и осмотрел комнату. Но лорда не заметил и направился в сторону постели. Не видя и не понимая, что делать, он сел на край кровати и взял руку умершей роженицы. «Пульс не прощупывается. Здесь, к сожалению, я бессилен». «Болван!» — рявкнул полисмен и, схватив за шиворот старикашку, толкнул в сторону лорда. Сумка лекаря отлетела в одну сторону, сам он — в другую. «Пациент на полу! Ему необходима твоя помощь, старик! Устёк!» «О, простите великодушно! Мои очки давно перестали видеть, и в основном я двигаюсь на ощупь!» Продолжал вещать старик, ползая на коленях в поисках потерявшихся очков, сумки и пациента. «Мне стало его так жаль, что я присела и начала искать очки лекаря. Найдя окуляры, протянула ему. «Вам помочь?» «Вы уже мне помогли. Спасибо, дорогая». Старик перевернулся и сел, облокотившись о кровать. Нацепил очки на нос и только сейчас смог рассмотреть меня. Лекарь улыбнулся отеческой улыбкой и неловко потрепал мне руку. «Ваша сумка». Я протянула ему облезлый кожаный саквояж с заплатами. «А где же мой пациент?» растерянно произнес старик. «Прямо у вас перед глазами», показала я на лорда и решила перевернуть того на спину. С трудом осилив сложный трюк, я посмотрела на лицо Нордена. Какой же он красивый. Даже разбитая губа и, возможно, сломанный нос не сделали его уродливым. «Вот, возьмите», протянул старик какой-то пузырек из темного стекла. «Поводите им перед носом пациента. Он должен очнуться, если жив». Положив голову лорда себе на колени, я сделала так, как велел лекарь. Содержимое пузырька так сильно воняло, что я отпрянула от этого запаха и закашлялась, а затем поднесла к носу лорда. И все случилось так быстро, что я немного ошалела. Ильгизар Норден дернулся и открыл глаза. «Не может быть!» — хриплым голосом произнес лорд и улыбнулся. «Сладкие губки, и ты здесь, со мной. Кажется, мне несказанно повезло».